Глава 12. Мышка, которую никто не заподозрит. Ирина Зверева с детства знала, что она особенная. Уж, по крайней мере, она точно лучше, чем все ее недалекие родственнички вместе взятые. А значит, она достойна самого лучшего, достойна жить, а не существовать. В отличие от своей двуличной сестрицы, она с рождения купалась в роскоши, носила только самые дорогие наряды, питалась только самыми вкусными деликатесами, и вдруг все закончилось в один миг. Отец не только выгнал ее из дому, но и лишил наследства, так что теперь ей приходилось ютиться в тесном номере небольшой гостиницы. Что и говорить, отец обошелся с ней крайне несправедливо. Ирина нисколько не сомневалась, что все это козни проклятых Лизы и Тимофея, бывший детдомовка и малолетний преступник. Чего еще от них ожидать? Да и без Оксанки тоже не обошлось, ведь та уже давно ее ненавидит. Что ж, теперь они сполна ей за все заплатят. Родственнички-самозванцы не подозревают, что теперь их жизни в ее руках, нужно лишь правильно разыграть партию. Мысли об этом грели Ирину уже который день. Она самым тщательным образом продумала весь план от начала до конца. Хорошо, что ей достался такой опытный и отчаянный сообщник, как Олег Дубровский. Весь этот ход с шантажистом придумала она, а Дубровский с удовольствием воплотил его в жизнь. Да, вместе они смогут добиться очень многого, ведь 1/3 плана уже приведена в исполнение. Дело за малым. «Еще не передумал?» — спросила Ирина, когда Дубровский возник на пороге ее обшарпанного гостиничного номера. «Нет», — покачал головой Олег, — «но что-то я не уверен, что все пройдет как надо». «В этом можешь не сомневаться. Я неплохо успела изучить Лизу, и она точно клюнет на этот крючок», — уверенно заявила Ирина. «Да и как она сможет устоять?» Она с улыбкой приблизилась к Дубровскому, обвела его шею руками и, привстав на цыпочки, поцеловала. Олег с довольной усмешкой обнял ее за тонкую талию. «Я же не устоял», — томно добавила Ирина, — «а она гораздо слабее меня». «То, что мы затеяли, довольно рискованно». «Только максимально рискуя, можно добиться намеченной цели», — холодно произнесла она. «Мне кажется, она все еще сомневается». «Так очаруй ее! Вскружи голову, чтобы она забыла об осторожности. Ты это умеешь, я точно знаю. После разрыва с Тимофеем сестрица — легкая добыча для любого парня. А уж для тебя-то, с твоей внешностью, с твоей харизмой, тем более...» «Легко тебе говорить», — усмехнулся Дубровский. «Ты уже пригласил ее куда-нибудь?» «Сегодня вечером мы ужинаем в кафе местного яхт-клуба», — ответил Олег. «У Змеиного озера». «Отлично. Обстановка самая романтическая. Начало положено. Сделай так, чтобы она и в самом деле в тебя втрескалась. Тогда все пройдет без сучка, без задоринки». И Ирина снова его поцеловала. 2 часа спустя Лиза Зверева и Олег Дубровский уже сидели за столиком в уютном небольшом кафе яхт-клуба на берегу Змеиного озера и наблюдали через большое окно за белоснежными яхтами, покачивающимися на темной глади воды. Олег пришел в элегантном сером костюме. Лиза надела простенькое темное платье, но даже в нем выглядела потрясающе. Они вышли из дома в разное время, чтобы не вызывать подозрения домочадцев. Лизе не нравилось скрывать происходящее от отца и от Оксаны, но сейчас у нее просто не было выбора. Поэтому она решила махнуть на все рукой и просто плыть по течению. Так получилось, что Олег заказал именно те блюда, которые она любила больше всего, как будто прочитал ее мысли. Но Олег не был первородным. Лиза это точно знала, поскольку отец не раз напоминал ей, чтобы она случайно не проговорилась Дубровскому о делах первородных и Академии Пандемониум. Весь вечер Олег был необыкновенно мил. Они весело и непринужденно болтали. Лиза вдруг поняла, что почти ничего не знает о его прежней жизни. Он известный артист. Его отец недавно погиб при сильном пожаре. Вот и все, что Лиза о нем знала. Решив восполнить пробелы, Олег рассказал ей, как учился в театральном институте, какими были его первые шаги в кино. Лиза слушала его с большим интересом. «И вот теперь я оказался в Клыково», — завершил он свой рассказ. «Не жалеешь о приезде сюда?» — спросила Лиза. «А чего мне жалеть?» «В Санкт-Петербурге у тебя гораздо больше возможностей». Карьера от меня не уйдет. Сейчас у меня небольшой перерыв, но очень скоро начнутся съемки в новом сериале. Со мной контракт уже заключили, ну а пока поживу в Клыково, поставлю студенческий мюзикл. Причины, по которым мне пришлось появиться здесь, не очень радостные. Но теперь я рад, что так получилось, ведь иначе я не встретил бы тебя. Лиза почувствовала, что краснеет. Я благодарен Егору за гостеприимство, но пора и честь знать. Скоро вступлю в права наследования, — задумчиво продолжил Олег. Правда, наследовать там особо нечего, ведь квартира отца выгорела почти полностью. Придется ее полностью отремонтировать, чтобы продать. Потом куплю домик здесь, в Клыково. Мне нравится эта городишка. К тому же жить с семьей удобнее в своем доме, а не в тесной квартире. Лиза покраснела еще сильнее. — Семьей? — Ну да. «Ведь когда-то это должно случиться». «Полиция ничего не выяснила о причинах того пожара?» — тихо спросила девушка. «Судя по всему, это поджог», — серьезно проговорил Дубровский. «Об этом и пожарные говорили. Расследование все еще не закончено». «Какой ужас!» «Я не хочу говорить об этом сейчас», — признался Олег. «Мы с тобой скоро поженимся. Пусть брак будет фальшивый, но ты мне действительно нравишься, Лиза. И уже очень давно...» Возможно, сама судьба сводит нас вместе. Это вряд ли. Скорее, это не судьба, а кара за то, что мы совершили. Не думай об этом. Как говорится, даже из самых кислых лимонов всегда можно сделать лимонад. Он накрыл ее руку своей теплой ладонью, и Лиза не стала возражать. Я сделал пару звонков. В местном ЗАГСе работает хорошая знакомая моего отца, доверительно сообщил Олег. За небольшую плату она согласилась расписать нас прямо на этой неделе и сохранить все в тайне от всех, даже от твоего отца. Это разумно, ведь он никогда не одобрит наш брак. И Оксанка с Тимофеем. Они никогда меня не поймут, так что не стоит афишировать нашу супружескую жизнь, невесело усмехнулась Лиза. Олег кивнул, мечтательно глядя на темное озеро. В приглушенном свете ламп он казался в этот момент очень красивым. Лиза грустно вздохнула. «О чем ты думаешь?» — спросила она. «А ты не будешь надо мной смеяться?» «Нет, обещаю». «Многие считают меня зазнавшейся звездой, эдким ловеласом, который меняет девиц, словно перчатки. Яхты, вечеринки, ночные клубы...» Олег повернулся и взглянул ей прямо в глаза. «Думаю, ради такой девушки, как ты, я смог бы измениться. Раз и навсегда. Если только наш брак станет настоящим, а не оформленным в угоду проклятому вымогателю». Лиза не знала, что на это ответить. Ужин они закончили в полной тишине и по дороге домой тоже почти не разговаривали. Прощаясь с Олегом в коридоре возле своей спальни, Лиза сказала: «Это был самый лучший вечер за последние две недели. И у меня тоже». Тихо произнес Олег, поцеловал ее в лоб и ушел к себе. Едва включив свет у себя в комнате, Лиза тут же увидела белый конверт на тумбочке у кровати. Видимо, горничная Вика принесла его, пока ее не было. С самыми нехорошими предчувствиями девушка вскрыла конверт и достала очередное послание шантажиста. «Снова напоминаю вам о себе, чтобы не думали, что я о вас забыл, голубки. Иногда людей нужно подталкивать, чтобы они стали счастливыми. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Не оформите брак в ближайшее время, сильно пожалеете». Колени Лизы подломились, и она обессиленно опустилась на кровать. Милану едва спасли. Остановить потоки воды, хлещущие из ее горла, удалось лишь после того, как Елена Федоровна и Лариса Аркадьевна создали для Поветрули амулет, защищающий от темной магии. Очнувшись, Милана тут же поклялась, что никогда в жизни больше с ним не расстанется. Все сошлись на том, что девушка стала объектом чьей-то магической атаки. Неизвестный злоумышленник пытался навести на нее порчу. Мать Миланы Доминика, мгновенно примчавшись в пандемониум, порывалась забрать девушку из академии, но ей не позволили это сделать. «Здесь она находится под нашей защитой», — пояснила Елена Федоровна. «Пусть переночует в лазарете под охраной, а там решим, что делать дальше». «Но ведь это устроил кто-то из учеников», — возмущенно воскликнула Доминика. «Неужели нельзя вычислить поганца?» «Детки у нас непростые», — согласилась с ней Лариса Аркадьевна. «Но и Милана тоже не подарочек. Ты и сама неплохо осведомлена о ее характере и поведении. Похоже, унижать других учеников вошло у нее в привычку. Не мудрено, что кто-то из них решил поквитаться. — Гады! — возмущенно фыркнула Доминика Поветруля. — Я требую, чтобы вы приняли меры по розыску этого начинающего колдуна. — Примем, не сомневайся, — устало ответила ей Елена Федоровна. Беседа проходила в медпункте на повышенных тонах. Алиса Василисина и Карина Кикмарина, сидевшие на подоконнике в коридоре, слышали каждое слово. — Это ничего, что мы подслушиваем? — на всякий случай осведомилась Карина. — Мы ведь не специально, — пожала плечами Алиса. — Просто шли мимо и на минутку остановились. Не затыкать же уши, как только входишь в административный корпус. Однако новости неутешительные. Кто-то и правда пытался прикончить Милану. Интересно, кто? — Могу составить тебе список подозреваемых, — хмыкнула Карина. — Как минимум из 30 имен. Все, кому она портила жизнь последние месяцы. А начала бы я с Настей Ведуниной с ее червяками. Вспомни, как она смотрела, когда Поветруля захлебывалась на полу. — Но Настя Оракул, — возразила Алиса. — Она лишь предвидит события будущего. У нее нет способности к магии, как и у Женьки Степановой. — Откуда ты знаешь? Может, ее способности постепенно развиваются, как и у некоторых других ребят. — Но она такая... «Такая...» — Алиса не могла подобрать подходящие слова. «Серая мышка, которую никто ни в чем не заподозрит?» «Верно. Именно такие, как правило, и оказываются убийцами в детективных сериалах, которые так любит смотреть Димка. Придется присмотреться к Ведуниной повнимательнее». «Думаешь, может повториться история с вещими сестрами?» — взволнованно спросила Алиса. «Не хотелось бы», — задумчиво ответила Карина. «Настя хорошая девочка. Если она действительно виновна, нам нужно ее остановить, поговорить с ней, пока не случилось еще большей беды».